и мысль эта была: «Дело не закончено». Он не мог сказать, почему он так считал. Но создавалось впечатление, что доктор Фелл по-прежнему держал аудиторию, словно разоблачения еще не кончились. Это здесь была засада. Где-то здесь были пистолеты, готовые выстрелить в любую минуту. — Продолжайте, — спокойно обратился к доктору Мари. — Я не ставлю под сомнение ваши слова, но продолжайте. — Да, — безучастно произнес Барроуз и сел. В тишине библиотеки зычный голос доктора звучал очень солидно. — Если рассматривать физические доказательства, — продолжил он, — то этот вывод можно было сделать с самого начала. Центр всех волнений и всех тайн был всегда здесь. Центром всех волнений был этот запертый чулан на чердаке. Там кто-то обитал. Кто-то пользовался его содержимым, брал книги и ставил их назад, а также играл с находящимися в нем безделушками. Тот-то, чья бурная деятельность оставалась незаметной, сделал этот чулан чем-то вроде логова. Мысль о том, что это дело рук какого-то постороннего, например, какого-то соседа, была настолько фантастической, что казалась недостойной серьезного рассмотрения. Такой вариант был невозможен как психологически, так и практически. Нельзя устроить себе убежище на чердаке чужого дома, особенно на глазах у любопытных слуг. Нельзя проникнуть в дом, забраться на чердак и выйти обратно незамеченным слугами или кем-нибудь еще. Нельзя так небрежно обращаться с новым висячим замком, за которым следит хозяин дома. Ведь тогда обязательно будет замечено, что, хотя у мисс Дэйн... Тут лицо доктора Фелла по-детски просияло. Хотя у мисс Дэйн когда-то был ключ от этого чулана, тот был ключ от старого замка, который заменили висячим. Ну и следующий вопрос. Что беспокоило сэра Джона Фарнелли? Только подумайте над этим, леди и джентльмены. Почему этот неугомонный пуританин, порабощенный собственными проблемами, так и не нашел утешения в своем доме? Что было у него на уме? Почему он так живо интересуется сыщиком, задающим в деревне фольклорные вопросы? Что значит загадочные намеки, сделанные мисс Дэйн? В моменты эмоционального напряжения он обычно любовался церковными стенами и говорил, что если бы ему когда-нибудь удалось... Удалось что? Поставить на место осквернителей церкви. Почему однажды он идет на чердак с кнутом, а возвращается оттуда уже весь в поту? Применил ли он кнут к тому, кого там обнаружил? Побудительные мотивы в этом деле чисто умственные, такие же предательские, как и вещественные улики, о которых я сейчас скажу, но все же у меня нет ничего лучшего. Доктор Фелл замолчал, пристально и довольно печально посмотрел на стол, затем он вынул трубку изо рта. «Возьмем историю хозяйки дома. Молли Бишем. Решительные девушки и прекрасные актрисы. Два вечера назад Патрик Гор сказал мне одну правдивую вещь. Она, похоже, всех вас шокировала, когда он заявил, что она никогда не любила Фарнелли, которого вы знали. Он сказал, что она воспользовалась случаем и вышла за отраженный образ мальчика, которого знал раньше. Да, так оно и было. Потом она пришла в ярость, узнав, что это не тот самый мальчик, вернее, не тот самый человек. Каково было происхождение этой неодолимой страсти или при мозгу семилетнего ребенка? Это несложно. Это возраст, в котором внешние впечатления формируют наши основные вкусы. Их нельзя искоренить, даже если мы думаем, что забыли о них. Вот я до конца своих дней буду любить картины, изображающие толстых старых голландцев, играющих в шахматы и сосущих длинные курительные трубки, потому что помню полотно, которое висело на стене кабинета отца, когда я был ребенком.